Я очень рассчитывал на тебя, Юра. У тебя в жизни все получалось. Люди шли к тебе. Мне нравилось быть рядом с тобой. Я хотел бы и дальше быть рядом с тобой. Зачем? Чтобы двигаться вперед и выше. Видишь, что за жизнь настала. Приходится забыть все, чему меня учили в детстве. Искать себе новое дело. Я думал, ты мне поможешь. «Новое дело?» — презрительно переспросил друг. «Воровать и обманывать?» «Не совсем так». «Ага». «Ты думал, что воровать и обманывать буду я, Юра Кладов? А ты устроишься где-нибудь сбоку?» «В виде типа коммерсанта, прокручивающего криминальные деньги. Или лучше так. Юра организует большое дело типа ограбления галереи Айвазовского в городе Феодосия. Берет тебя в сообщники, ты получаешь долю и говоришь. «Все, Юра, я теперь не преступник. Выхожу из игры, куплю свечной заводик и заживу тихо». «Так ты думал?» Я опустил глаза. «Примерно так». «Обломайся! Ничего теперь не будет. Ни Юры Кладова, ни свечного заводика. Кстати, для тебя это к лучшему». «Что именно?» «Моя гибель». «Для меня?» Я задохнулся. «К лучшему? Издеваешься?» «Да я на тебя едва не молился. Каждый день я благодарил Бога за то, что у меня есть такой друг». «А что, если бы твой друг со временем втянул бы тебя в разбой и бандитизм?» «Не в мелкие кражи, а в страшные расклады с кровью. Пошел бы ты с другом на бандитизм». Я не стал спешить с ответом и вовсе не нашел его. Тихо признался. «Не знаю. Наверное, нет». «А я думаю, пошел бы!» Глаза мертвого Юры засверкали. Он произносил слова с большой горечью. «За лучшим другом пошел бы на край света! Друг взял ствол, и ты бы взял ствол! Друг выстрелил, и ты бы выстрелил! Для тебя дружба святое!» «Но и чужая жизнь тоже!» «Фигня! Выстрелить в чувака, которого первый раз видишь и больше уже никогда не увидишь, легко!» «А ты стрелял? Кто ж тебе скажет?» Друг недобро усмехнулся. «Не спеши, Андрей, упрекать мертвых за то, что они мертвы. Признайся, ты не слишком боишься, что тебя посадят. Не за что сажать. Наоборот, камень упал с твоей души. И ощущаешь ты сейчас облегчение. Горюешь, но и чувствуешь облегчение». Он вздохнул. «Бог на твоей стороне. Он недаром убрал бандита Юру с твоей дороги. Это тебе знак. Помни друга Юру, но забудь навсегда его профессию. Не веришь мне? У жены своей спроси, что думает она насчет моей смерти. У матери спроси, у отца. Они тебе скажут одни и те же слова. Жаль Юру, друга твоего, очень жаль. До слез жаль. Но то, что его теперь нет, это хорошо. Свою голову надо иметь на плечах, а не за другом бегать». «Страшные слова ты говоришь». «Не бойся страшных слов, даже когда сам себе их говоришь. И вообще хватит разговоров. Ляг, расслабься. Помечтай о чем-нибудь хорошем». Вечером третьего дня меня привели в знакомый кабинет. Никого из тех, кто меня допрашивал, я не увидел. За одним из столов сидел незнакомый мне седоусый человек в твидовом пиджаке. В отличие от давешних оперов, этот курил чрезвычайно дорогие и редко встречающиеся в продаже сигареты «Жетан». Я опознал в нем начальника. Напротив него, закинув ногу на ногу, расположился адвокат Сергеев. «Слушай», — сходу приступил седоусый, смерив меня взглядом, — «а где твоя машина?» «Разбил», — ответил я, пожимая адвокату руку. «Носишь с собой ключи от разбитой машины?» «На память». «Не хами», — равнодушно произнес начальник. «Машина ранее принадлежала Кладову. Год назад ты переоформил ее на себя. Так ведь было? И что?» А то, что это мотив для убийства? Перестаньте, небрежно, но вежливо сказал Сергеев. Тоже мне мотив. Верните человеку его вещи, и мы пойдем. Седоусый ткнул в мою сторону сигаретой. А я б его закрыл. Ненадолго. На годик, на полтора. За что? Спросил адвокат. Он не убивал. Знаю, бросил начальник, но все равно бы закрыл. Ему будет полезно. Научится вести себя прилично в присутствии подполковника милиции. Уже научился, быстро сказал я. Твидовый подполковник двинул по столу в моем направлении лист бумаги. Распишись и иди отсюда, пока свободен. Адвокат принужденно рассмеялся. Этажом ниже мне вернули ремень и документы. Вышли на крыльцо. Я первым, потому что спешил и боялся. Вдруг Седоусый передумает в последний момент. На свободе за 3 дня моего отсутствия ничего не изменилось. Пожалуй, звезды на бледном закатном небе горели чуть ярче, и воздух был чуть слаще. «Тебя били?» — осведомился адвокат. «Нет». «Подвезти домой?» У него было спокойное, даже немного равнодушное лицо человека, давно и успешно занимающегося своим делом, и я ему позавидовал. «Спасибо», — ответил я. «У меня машина в соседнем дворе стоит». «Я понял», — сказал адвокат. «А ты хитрый», — Юра научил. «Тогда счастливо». «Наверное, я вам что-то должен?» Адвокат помолчал. «Конечно, должен». «Ты должен забыть про старую жизнь с Юрой Кладовым и начать новую. Воспитывайте. Это совет». Сергеев потрогал пальцем висок. «У тебя с собой нет никакой еды?» Я удивился и предложил. «У меня квартира в 10 минутах езды. Моя жена чем-нибудь нас накормит. Приглашаю». «Ладно», — махнул рукой адвокат. «Обойдусь». «Тяжелый день был?» «Обычный». «Прощай, Андрей». «Очень надеюсь, у тебя никогда не будет повода обращаться к моим услугам. Но если понадоблюсь, звони». Несмотря на мои опасения, машина завелась легко. Я тронулся, обогнул кинотеатр «Ханой» и нажал было педаль, чтобы привычным и любимым способом, посредством резкого ускорения, привести в порядок нервы. Но стремительный полет над серой асфальтовой лентой, еще несколько дней назад возбуждавший меня и одаривавший ощущением свободы, сейчас не вызвал никаких эмоций. Дернув пепельницу, обнаружил окурок. Нашарил спички, поджег, неумело глотнул дым, закашлялся. И поехал домой, докуривая сигарету своего мертвого друга. «Зачем ты, Господи, отобрал у меня моего друга? Чем я провинился? Знаю доподлинно, я смертный грешник, обуянный гордыней, и меня следует наказать, но не так же, не так же!» Наш щенок тоже погиб. Через 2 недели после смерти Юры мы стали выводить собаку гулять на улицу, она отравилась крысиным ядом и сдохла. Жена плакала и часто потом говорила, что Бог не зря прибрал маленького зверя, ведь у меня аллергия. Но я запрещал ей рассуждать подобным образом. Кто может знать, зачем Бог прилепляет живое к живому и зачем отделяет живое от живого? И зачем делает живое неживым? Ответ сокрыт от живых. Остается одно — верить, что всех нас на той стороне ждут земляничные поляны.